Глава 7. Константин Титов. «Сын». Это слово с момента, когда оно сорвалось с губ Арины, эхом повторялось в моей голове, будто я впервые в жизни услышал его. «Сын». Не просто ребенок, не просто какая-то абстрактная проблема или вопрос ответственности, от которой я намеренно бежал всю свою сознательную жизнь. Мой сын. Частица меня самого. Маленький человек, который скоро появится на свет, и я, как бы ни хотел, не смогу притвориться, что его не существует, потому что реально не хочу. Я хочу видеть, как он растет, как впервые начнет держать голову, как впервые будет пытаться перевернуться, сделает свои первые шаги и скажет первые слова. Я хочу видеть и участвовать в его жизни, в их с Ариной жизни. Да, я идиот. Я совершил ошибку. Да, я думал, что у меня есть веские причины. Но они все рухнули, как карточный домик, стоило мне увидеть свою любимую женщину беременной, моим сыном. Она выбрала его, несмотря на трудности. Она боец, а я трус. Я стоял посреди кабинета, тупо глядя на гинекологическое кресло, на котором несколько минут назад лежала Арина, и не мог прийти в себя. Сердце бешено билось, в груди что-то нестерпимо давило и пульсировало, а внутри меня просыпалось что-то первобытное, темное, почти забытое и крайне неожиданное. Все эти месяцы я убеждал себя, что решение отказаться от ребенка было единственно верным. Но теперь, когда я увидел ее округлившийся живот, осознал, что внутри него живет человечек, мой сын, Господи, меня буквально парализовало от этой мысли. В голове тут же начали формироваться планы, какие обследования срочно нужно провести, как убедиться, что ребенок здоров, что его не затронула та ужасная генетика, которая разрушила жизнь моей сестры и родителей. Ультразвуковое исследование сердца, нейросонография, генетический анализ, все что угодно, лишь бы убедиться, что малыш здоров, что Арина и ребенок в безопасности. «Так, и когда вы собирались всем рассказать, что ждете ребенка, а, Титов?» Громкий голос Артема Романова вырывает меня из моих лихорадочных мыслей, заставляя резко вздрогнуть и раздраженно повернуться к нему. «Артем, не сейчас!» — резко бросаю я, надеясь, что друг проявит хоть каплю деликатности и даст мне прийти в себя. Но не тут-то было. «Ты и так спугнул Арину, а теперь еще и требуешь от меня объяснений?» Арина не дала мне даже шанса выпроводить друга и продолжить разговор. Гордо задрав свой курносый носик, девушка вышла, громко хлопнув дверью. «Ну ничего, я теперь знаю, где ее искать. А что еще важнее, хочу ее найти». «Что значит не сейчас?» Артем не унимается. «Это в его природе. Он выглядит оскорбленным и возмущенным одновременно». «Ты что, серьезно собирался скрывать это от всех? Ты вообще в себе?» «Слушай, не твоя забота». Резко обрываю я его. Но Романов упрямо качает головой и закрывает дверь кабинета на замок, явно намереваясь разобраться со мной до конца. «Нет, Костя, моя. Ты мой друг. И Арина, черт возьми, она хорошая девушка. Я видел, как ты на нее смотрел. Ты влюблен в нее до сих пор. Даже не отрицай. Что за чертовы игры?» «Это не игры», — взрываюсь я, чувствую, как внутри меня все сжимается. «Это все гораздо сложнее, чем ты думаешь». «Так объясни мне», — требует Артем, глядя на меня в упор. «Нет, мы все в курсе, как ты относишься к детям, но что произошло между вами? Ты просто отвернулся? Бросил ее одну на полгода? Ты хоть знаешь, через что ей пришлось пройти? Титов, я тебя знаю так давно, что легко могу снести тебе башку, если ты будешь юлить, и сейчас же мне все не объяснишь». «Да знаю я, через что она прошла», — тихо говорю я, стараясь унять бешено колотящееся сердце. «Предполагаю». «Тогда почему, Титов? В чем твоя проблема?» В кабинете повисает тяжелая тишина. Я чувствую, что больше не могу молчать, не могу скрывать от всех причину своих страхов. Артем заслуживает хотя бы частичного объяснения. «У моей сестры двое детей с тяжелыми формами некоего заболевания. Наконец, говорю я, избегая его взгляда. Не заставляй меня душу выворачивать, ладно? Я не зря об этом всю жизнь молчу. «Мне не нужна жалость. Ничья. Ты понятия не имеешь, что это значит. Их семья разрушилась, как и семья моих родителей. От Аленки муж ушел, не выдержав такой нагрузки. Я видел ее слезы, видел ее отчаяние, видел, как она теряет себя день за днем. И я не могу, не хочу, чтобы это повторилось со мной и Ариной. Понимаешь?» Артем резко замолкает. Я поднимаю глаза и вижу в его взгляде сочувствие, шок и растерянность одновременно. «Ты поэтому оттолкнул ее? Ты боялся, что с твоим ребенком будет то же самое?» «Да, признаюсь, я хрипло. У моего отца было то же самое. У нас с сестрой почему-то нет, а вот у моих племянников во всей красе. Я не имел права рисковать жизнью Арины и нашего ребенка. Я просил ее сделать аборт. Думал, будет лучше, если все просто не успеет начаться. Я хотел защитить ее». «От чего защитить, Кость? От тебя?» Голос Артема звучит мягче, но все еще с упреком. «Ты врач, один из лучших. Почему ты сразу не сказал ей правду? Почему не дал ей возможность выбирать самой?» Я с тяжестью выдыхаю, чувствую, как плечи опускаются под тяжестью его слов. «Потому что я идиот, Артем. Но вот как признаться любимой женщине в том, что ты предполагаемый носитель опасного гена, который сделает ее жизнь в перспективе невыносимой?» «Я боялся. Я испугался собственной беспомощности. Испугался, что она примет решение родить ребенка, несмотря ни на что. И она это сделала. Конечно, сделала!» Артем почти кричит, явно теряя терпение. «Я не знаю подробностей, но я уверен, что все не так страшно. И к тому же геном ребенку передается от обоих родителей. Ты носитель лишь малой толики, а у Арины вообще, может, таких проблем нет и не было. Это опрометчиво было. Она любит этого ребенка, Титов. И, как ни странно, она до сих пор любит тебя, хоть и пытается скрыть это за своей строптивостью и злостью». Его слова пронзают меня насквозь, больно и резко, и я не сразу нахожу, что ответить. «Ты действительно так думаешь?» «Я видел, как она на тебя смотрит», — устало произносит Артем, подходя ближе. «Да, она зла, обижена, напугана. Но внутри нее еще есть место для тебя. И у тебя есть шанс все исправить. Что, если я не смогу дать им того, что им нужно? Что, если я принесу им лишь страдания?» Голос мой звучит глухо и слабо. Артем резко кладет мне руку на плечо и пристально смотрит в глаза. «Кость, они уже прошли через ад и без тебя. И сейчас им нужна твоя поддержка, твое присутствие. Просто будь рядом. Перестань сбегать от проблемы. К тому же перестань думать о своем ребенке как о проблеме. Это ваше с Ариной продолжение. Теперь уже как Бог даст, так и будет. Но ты не имеешь права бросать ее одну со всем этим». Я молчу, смотря на пустое кресло передо мной. В голове лихорадочно мечутся мысли, планы, страхи. Над всеми ними четко звучит одна единственная мысль. «У меня будет сын, и я хочу быть рядом». Внутри меня снова загорается решимость. Я не позволю себе снова сбежать. Я буду бороться за них, за Арину, за моего малыша, за наше общее будущее. «Я поговорю с ней», — тихо произношу я, чувствуя, как внутри все становится на свои места. «Ты прав, Артем. Она заслуживает хотя бы правды». «Вот и хорошо», — кивает он удовлетворенно. «Давно пора, Титов. Она сильная девушка, но ей нужна твоя поддержка. И, кстати...» Вдруг мгновенно становится веселее. «Нам тоже нужна правда», — пожимает плечами Романов. «Я понимаю, что ты хранишь свои тайны, но чтобы тебе помочь, мы тоже должны быть в курсе. Я, если ты не забыл, неонатолог и могу помочь. Громов тот же. Если он будет наблюдать твоего ребенка, то мы сможем найти проблему задолго до ее проявления. Но сам понимаешь, нам нужны подробности. Не закрывайся». Я тяжело вздыхаю, ощущая, как грудь освобождается от гнета, который давил на меня так долго. Да, страшно. Да, рискованно. Но сейчас это мой единственный путь. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы мой сын родился здоровым. И сделаю все, чтобы Арина никогда больше не чувствовала себя брошенной и одинокой. Даже если мне придется столкнуться со всеми моими самыми глубокими страхами лицом к лицу. Ради них, ради Арины и нашего сына я готов на это пойти.